«Кто работал с лебедкой?» – спросил Юрий. «Я», – сказал один из спасателей. «Сделаешь все, как я скажу, получишь еще цепочку». «Нет проблем», – кивнул тот. Полет длился недолго, минут 15. Пока летели, Медведев освободил одну из врачих, чтобы та взяла у него необходимое количество крови. Требовалось как можно более свежее. «Хватит», — сказала она, когда Юрий сдал почти 50 миллилитров. «Подлетаем». «Куда дальше?» — заглянул в салон штурман. «Видите вон тот дом с красной черепичной крышей?» «Да». «Давайте к нему и зависните над ним на как можно меньшей высоте». «Понял». «Пилоты сделали все, как надо». Элла, девочка тем временем выпила всю нацеженную отцовскую кровь и что-то шептала, оглядываясь с закрытыми глазами. «Они здесь, обе, в доме. Тетя Анна вон в той части здания», — указала Элла на левое крыло особняка, — «а бабушка прямо под нами». «Молодец, малыш, спасибо». Юрий поцеловал обессилевшую и сидящую на коленях у матери дочь в лоб. Внизу тем временем начался переполох. Охрана бегала по территории с оружием в руках, но пока не стреляла. Все-таки вертолет нес знаки МЧС. «Действуй дальше по плану», — сказал Медведев и поцеловал жену. Кардалла кивнула, а Юрий уже скользил вниз по размотанному тросу и соскочил на крышу особняка Рушниковых. Вертолет тут же начал уходить в сторону. Дав пару неприцельных очередей в сторону засевших за различными укрытиями охранников, Юрий спрыгнул на угловой балкон третьего этажа, из-за особенностей архитектурного решения здания, незащищенного крышей. Охрана оживилась и начала палить в его сторону почем зря. К счастью для Медведева, борт балкона был выполнен из кирпича, а не дерева или пластика, тем более не в виде ажурной железной или чугунной решетки, и он смог укрыться от свинцового дождя, лишь крошки битого кирпича осыпали градом. Пули Скорпиона пробили, но не разбили стекло, хотя бронированным оно тоже не было, скорее как лобовое автомобильное. Продираться сквозь него было неудобно, потому из не менее неудобного сидячего положения Юрий со всей силы врезал ногой по двери в район замка, предварительно убедившись, что дверь открывается вовнутрь помещения, а не наружу. Уж чему-чему, а этому его во внутренних войсках научили. Мало того, что удар был профессиональным, а так и силу в него вложили немалую, как следствие, балконная дверь не выдержала натиска и с грохотом открылась, пропуская гостя в комнату. Убедившись, что в комнате никого нет, Медведев юркнул внутрь, настороженно поводя стволом и контролируя дверь, ведущую из комнаты в коридор, а то ведь в любой момент может открыться и влететь граната, а тут от нее не спрятаться, не скрыться, ибо комната оказалась тренажерным залом с различными спортивными снарядами. Юрий подошел к двери и осторожно ее приоткрыл, и сразу же услышал тяжелые бухающие удары берцев охраны по ступеням. Его противники в массе своей, оставив только пару человек снаружи для контроля внешнего периметра, только-только ворвались внутрь и успели добраться лишь до второго этажа. «И это плохо», — подумал Медведев, ведь третьи этажи особняка между собой напрямую не соединялись, из одного крыла в другое можно было попасть только по первому и второму этажам, а потому предстояло схватиться с занявшими второй этаж охранниками. Собственно, их в любом случае нужно всех зачищать, и неважно, к кому идти вначале, к сестре в левое крыло или матери, находящейся где-то здесь. Кто-то ошибка смелый или просто дурной показался на лестнице, и Юрий выпустил в него короткую очередь. Промахнуться с 5 метров было сложно, а потому минимум треть пуль досталась неудачнику, причем одна в голову, и он даже не вскрикнул, оставив половину мозгов на стене, кулем свалился вниз. Напарники погибшего начали грязно ругаться, а потом кто-то из них крикнул: «Сдавайся, сейчас, только шнурки поглажу». «Я сюда приперся не для того, чтобы сдаться. У тебя нет шансов. Сейчас гранатами закидаем и все дела». «Ну, это мы еще поглядим, гранаты у меня есть». С этими словами Медведев достал последнюю гранату и, выдернув чеку, бросил ее вниз вслед за убитым охранником. «А, граната!» — крикнул кто-то визгливо. «Валим!» И стало слышно, как с криками и матами охранники стали разбегаться кто куда. Грохнул взрыв, и, не теряя ни одного лишнего мгновения, Юрий буквально соскользнул вниз по лестнице, и еще плохо видя из-за задымления, открыл стрельбу по силуэтам раненых или просто чуть контуженных охранников. Медведев призадумался, куда все-таки идти в первую очередь, за матерью или все же за сестрой, благо путь к ней был открыт. «Надо зачистить центральный блок, нельзя оставлять врагов за спиной», — решил Юрий, закидывая самопальный АК за спину и беря в руки трофейные пистолеты-пулеметы, предварительно распихав запасные магазины по карманам, потому как стрелять придется много, а патронов к калашу, что называется, кот наплакал, два рожка всего осталось, один он уже расстрелял. Контролируя коридор в левое крыло, Юрий, присев, стал вслепую палить из скорпиона по первому этажу. Расстреляв один магазин, он отбросил ненужный скорпион в сторону и, начав стрелять из второго ПП, подавляя возможного противника, практически свалился на первый этаж. Стрелять Юрий направо и налево не опасался, мать вряд ли держит в комфортабельных условиях, так что можно себя не сдерживать до тех пор, пока ею не станут прикрываться как живым щитом, но тогда защитники особняка об этом громко заявят. И сколько этих уродов осталось, кстати, ведь шестерых уже положил, не считая тех, кто на полигоне тусовался, подумал Медведев. Впрочем, найти охранников по нынешним временам не проблема, надо бы языка прихватить, но пока с захватом пленника имелась некоторая проблема. На первом этаже никого не оказалось, ни живых, ни мертвых, то ли изначально не было, то ли разбежались. Разбираться с причинами было некогда, и Юрий поспешил в правое крыло особняка, там находился гараж. Во-первых, нельзя было позволить противнику смыться и увести заложниц, и там же имелся вход в подвал, в котором, и это во-вторых, скорее всего, и держали одну из них, а именно мать. Хоть коридор был короткий, всего метров пять, но он являлся форменной ловушкой, во-первых, мог простреливаться снаружи, ну и во-вторых, деться из него было некуда, так как окна были забраны решетками, а ползать на карачках, потеря темпа, и становишься удобной мишенью для тех, кто засел на другом конце коридора в гараже правого крыла, так что его нужно проходить на скорости. Открыв дверь, Юрий рванул вперед. Как он и ожидал, один из охранников, оставшихся снаружи и контролировавших данный участок особняка, стал поливать коридор из своего скорпиона, но не успевал либо мазал. Да и как ему было попасть, если он ожесточенно водил стволом из стороны в сторону, и вместо плотного заслона получалось черт-те что. Явно молодой да глупый, видимо, совсем недавно принятый на работу взамен перебитых профессионалов, да еще перенервничал. Зато не промазал встречающий. Охранник, он же водитель, засевший в гараже с криком всадил в грудь Медведева полрожка, а в следующий момент набравший скорость Юрий буквально сбил его с ног и, навалившись всей своей массой, придавил к полу, выбивая из придавленного дух. Будь в гараже кто-то еще, то Юрию стало бы кисло, все же очередь в упор не прошла для него бесследно, он потерял подвижность, единственным желанием стало сделать вдох, чему мешала боль в груди. Но ему повезло, и охранник, стороживший машину или скорее вход в подвал, оказался один. Охраннику тоже досталось. Когда на тебя падает тело массой около 100 кило, то остаться без повреждений практически невозможно. Он и не остался. Судя по кровавым пузырям, ребра оказались сломаны и пробили легкие. Медведев, сделав сиплый вдох, встал с очередного поверженного врага и подошел к подвальной двери. Вот сволочи, даже на подвал кодовый замок поставили. Сплюнул Юрий. Медведев вспомнил о валяющемся противнике. Тот еще хрипел. Код подвального замка. Юрий с ожесточением затряс охранника, схватив его за куртку на груди. Ну, охранник только хрипло забулькал и обильно выхаркнул кровь. Да чтоб тебя! Юрий оставил в покое мучительно умирающего охранника водителя и снова подошел к двери и внимательно посмотрел на замок. Тут он заметил, что некоторые кнопки грязнее остальных, а точнее 3 из 10. Надеюсь, что это именно трехзначный код и ни одна из цифр не повторяется. На третьем наборе вариантов замок щелкнул и зажегся зеленый светодиод. Бинго! Медведев осторожно открыл дверь. А ну как там, еще кто-нибудь сидит? Но нет, все оказалось тихо, стрелять в него никто не стал. Но и спускаться он не спешил. Все-таки не зря говорят, что один в поле, не воин. Сейчас Юрию очень не хватало хоть какого-нибудь напарника, чтобы он присмотрел за его спиной. Спускаться в подвал, оставив гараж без контроля, крайне опасно. Сам ведь по сути в ловушку идешь. Достаточно кому-нибудь войти и просто захлопнуть подвальную дверь. Мама, это я, Юрий. Мама, ты меня слышишь? Сынок, это правда ты? Я. Ты как, можешь двигаться или связано? Могу. И правда, зачем ее связывать в подвале? Подумал Юрий и с облегчением перевел дух. Все-таки спускаться в подвал было слишком рискованно. Тогда выходи. Через какое-то время внизу появилась тень, а потом возникла фигура матери, и она была одна, никто ею не прикрывался. «Поднимайся, мам, сейчас, сынок, сейчас». Мать Юрия стала поспешно подниматься. Выбравшись из подвала, Она обняла сына и начала содрогаться от рыданий. «Не плачь, мам, все будет хорошо. Где-то здесь еще Анна. Я знаю, сейчас пойду за ней. А ты садись в машину, запрись и ничего не бойся. Она пуленепробиваемая. Я скоро буду с сестрой». Юрий открыл знакомый угловатый джип «Мерседес» и посадил на заднее сиденье свою мать, после чего закрыл машину, предварительно немного опустив стекло для вентиляции. «Будь осторожен, непременно». В центральную часть особняка Юрий решил возвращаться по второму этажу. В правом крыле на втором этаже над гаражом находилась кухня с прачечной, где командовали две женщины бальзаковского возраста, собственно повариха и горничная. Но на месте их не оказалось. «Наверное, забились в свои комнатки на третьем этаже, как началась стрельба», – подумал Медведев. Юрий быстро осмотрел кухню не только на наличие противника, но и в поиске того, что ему могло бы пригодиться при штурме, хотя бы в качестве отвлечения внимания. Но ничего подходящего не нашлось, разве что подхватил со стола толкушку. Сегодня в меню у хозяев было картофельное пюре с отбивными. Сойдет за гранату. Вот странное дело, давно уже на вооружении нет гранат с ручкой, а инстинкт с большей вероятностью сработает больше на эту форму, чем на прилетевшее нечто без ручки, к примеру ту же банку. И снова стремительный рывок по коридорчику, но на этот раз хаотичной стрельбы по нему не было. Вообще не стреляли, либо прозевали, либо их отозвали более плотно охранять тушку нанимателей, подумал он, или вовсе засаду устроили. Но засады не оказалось. Медведев ногой вышиб дверь, забросил гранату и тут же ворвался внутрь, расстреливая все возможные места, за которыми противник мог спрятаться, с двух рук: диван, кресло, перевернутый столик. Как показал быстрый, но осторожный осмотр, растратил боеприпасы он зря. Вставил в скорпионы последние магазины. Ему осталось проверить левое крыло особняка, где удерживали сестру, и тут уже требовалось быть предельно осторожным, чтобы не зацепить ее. «А ведь он меня видит», — отстраненно подумал Юрий, вспомнив о системе видеонаблюдения. «И значит, контролирует все мои передвижения, следовательно, может приготовить теплую встречу. Но разве у меня есть выбор?» Выбора действительно не было. Ну а раз так, то не остается ничего другого, как продолжить лезть нахрапом, и Юрий снова рванул вперед по коридорчику. Но, как говорится, раз на раз не приходится. Медведеву устроили встречу. Противник начал палить из своих трещоток прямо через дверь, так что в ней в одну секунду образовалась дыра. Вернуться уже было невозможно. Замешкавшись, он только стал бы еще более удобной мишенью, потому Юрий, получив несколько пуль в бронежилет из драконьей чешуи, воспользовавшись инерцией, просто упал на колени, а потом и вовсе на спину и, скользя таким образом, сам открыл стрельбу, окончательно разламывая в труху дверь, в которую в конечном счете врезался. Как только началась ответная стрельба, противник, естественно, геройствовать не стал и ушел с линии огня. Юрий ворвался в зал второго этажа левого крыла особняка, продолжая растрачивать последние патроны скорпионов, круша все вокруг. Но вот пули закончились, и стрелок отбросил ставшие уже бесполезным железом пистолеты, пулеметы и сразу же выхватил револьверы. Заговорили гремлины. У засевших в зале охранников не было ни единого шанса на спасение. Стоило им только себя как-то проявить, как Юрий тут же стрелял с двух рук. Охранников было трое, при этом один после скоротечной перестрелки оказался ранен. Медведев присел перед ним и, контролируя дверь, меняя барабаны револьверов, спросил: «Сколько вас еще тут?» «Ну, не мучай его, все равно он ничего не скажет. Я у них в мозгах на этот счет немного покопался», — раздался из скрытых динамиков хорошо знакомый, при этом насмешливый голос Андрея. «Если тебе это так важно, то отвечу. Никого из охраны больше не осталось, ты всех убил, один остался, хе-хе, если не считать меня, ну и твоей сестренки с матерью». Медведев наконец сменил барабаны гремлином и встал. «Заходи уже, я тебя давно жду, но ты все по дому носишься как угорелый. Хотя да, повидаться с матерью — это святое. Да, давай поднимайся уже, ты ведь еще со своей сестренкой повидаться хотел, а она со мной». Юрий мысленно выругался. Несмотря на все потери, противник чувствует себя хозяином положения и, зная Андрея, можно с полной уверенностью говорить, что это так, тем более если непосредственно в руках находится сестра. Медведеву не осталось ничего другого, как, оставаясь готовым ко всем неожиданностям, начать подъем на третий этаж. «Ну, ты прямо Рэмбо-терминатор какой-то», — засмеялся Андрей, как только Юрий заглянул в комнату, где засел его враг с заложницей. Комната оказалась спальней и кабинетом, если судить по большой кровати и столу с компьютером, на экране которого отображалась панорама второго этажа. Слева еще была дверца, но она, похоже, шла в небольшой санузел. Появился тут, разнес все вдребезги пополам, продолжил ерничать Андрей. Теперь ремонтировать придется, снова охрану нанимать. А мог бы просто прийти, тем более приглашение я тебе прислал, столько времени на него угробил, пока записывал. Там тебе сестренка еще привет передавала в таком интересном положении, а ты не посмотрел, даже обидно где-то. Заходи, не бойся, нет тут никого, кроме нас. Медведев зашел в комнату, держа на мушке Андрея, валяющегося на кровати в домашнем халате, прикрывшегося почти обнаженной сестрой. При этом сестра не выглядела испуганной, скорее апатичной, и при появлении брата никак не отреагировала, явно накачана чем-то. Юрий скрипнул зубами. «Отпусти ее, так разве я ее держу?» Деланно удивился Андрей, а потом обратился к своей пленнице. «Детка, ты хочешь пойти со своим братом?» «Нет, мне никто не нужен, кроме тебя, мой господин», — ответила Анна. «Видишь, она не хочет от меня никуда уходить», — захохотал Андрей. «Что ты с ней сделал?» «Да ничего, разве что послеоперационный шрам с груди убрал, а то выглядело очень неэстетично. Видишь, какая чистая и нежная кожа, ни малейшего следа». При этом Андрей провел рукой между грудями Анны, при этом она на это никак не отреагировала, так и лежала на его груди. Кучу энергии при этом извел, мог бы и спасибо сказать, как культурный человек. Шрам на груди от операции на сердце действительно отсутствовал. Юрий только поджал губы от происходящего, но кидаться на врага все же не спешил, слишком уж его поведение выбивалось из ряда вон, да и подозрительный ошейник у сестры заставлял быть сдержанным. «Ты понял, о чем я?» «Конечно, понял, не дурак, а вовсе даже наоборот, гений. Ну и, месть всего лишь маленькая месть. Ты ведь прекрасно знаешь, за что. Разве я виноват, что твой отец меня послал за тобой, да еще с таким изуверским условием, что если я не верну тебя или твои останки, то ей сердце как вставили, так и вынут». «Нет, не виноват», — кивнул Андрей. «Так почему ты мстишь мне, а не ему?» «Ну, он еще успеет ответить, а пока папаша мне еще нужен». «Тогда за что?» «За беса», — заорал в ответ Андрей, и его лицо исказилось от ярости. «За беса, черт бы тебя побрал. Ты хоть представляешь, сволочь, что мне пришлось пережить, когда в моем теле хозяйничал бес? Я этот год просидел, словно в клетке, а эта тварь жрала меня по кусочку. Да, условия тебе мой папаша поставил жесткие, и я все мог бы понять и простить тебя, отправь ты меня домой иначе, но ты отдал меня этим проклятым длинноухим, и они изуродовали мою внутреннюю сущность и подсадили беса. А как я должен был поступить, скажи мне, если ты такой умный и более того, гений? Что мешало тебе послать отцу весточку вместе со мной, где все бы ему объяснил? Но нет, ты решил поступить просто и тупо меня грохнуть». Юрий и Андрей, пылая гневом, уставились друг на друга. Несколько секунд они играли в гляделки, но первым отошел Андрей, махнув рукой и вновь откинувшись на подушке, не забыв прижать к себе Анну, схватив ее за грудь, сказал: «Теперь это уже все не важно, что случилось, то произошло. Ты так или иначе испытаешь сравнимые с моими муки. Отдай мне сестру». «Ну так забери, ты хозяин положения, у тебя в руках пушка. Разве я смогу тебе помешать?» Не нужно было быть гением, чтобы понять, что в данной ситуации имеется серьезный подвох, тем более он так явно выставлен на показ. «Что у нее на шее?» «Это моя маленькая страховка. Видишь, у меня на руке новомодные электронные часики?» «Вижу. Так это не только часики, но и такой хитрый приборчик, замеряющий несколько параметров моего организма, в числе которых температура и пульс. В общем, стоит тебе только меня пристрелить, пульс, естественно, тут же исчезнет, и этот приборчик даст сигнал вот на этот ошейник. Ну а в ошейнике пара десятков граммов взрывчатки. В общем, умру я, и через пару секунд прелестная головка твоей сестренки отделится от тела. Кстати, не пытайся снять ошейник, я над ним хорошо поработал. Единственное, что можно, это поменять батарейки, их там две штуки, работают попеременно. Как только одна сядет, тут же даст об этом знать красным светодиодам, так что ты поглядывай». «Вот же ты гад», — выдохнул Юрий, осознавая, что враг его вчистую переиграл, что и неудивительно, ведь гений же. «Не я такой, жизнь такая», — широко улыбнулся Андрей, который буквально наслаждался душевными мучениями Юрия. И то ли еще будет. Ну и что мне теперь делать? Тоскливо подумал Медведев. Не оставлять же сестру у этого урода. Но должен же быть выход. Ведь избавился же я однажды от магического ошейника, что считалось невозможно снять. Значит, и от этого можно избавиться. И тут Юрий понял, что выход действительно есть. И очень простой. Ведь батарейка может сесть не только в ошейнике, но и в часах. И там явно место только для одного элемента питания, подумал он. А как ее заменить, не сняв устройство с руки, тем самым обрывая связь с телом? Да никак. Значит, тоже должен быть как минимум дубляж устройств. Пока меняешь батарейку на одном, работает другое, но на нем вроде ничего нет. А значит, все еще проще, есть некоторый запас времени, что позволяет заменить источник питания и снова включить устройство. Риск ошибиться был велик. И его ошибка будет стоить жизни сестре, но Юрий понимал, что иначе они вообще отсюда не выберутся и все равно умрут. Только перед этим испытают некоторое количество болезненных пыток от Андрея, а уж он расстарается, зря что ли гений, если гений, то во всем, в том числе и в плане пыток. Ну а раз так, Медведев, убрав револьверы в кобуры, решительно шагнул вперед и, схватив сестру за руку, потянул на себя. Анна стала отчаянно отбиваться и пыталась зацепиться за Андрея, при этом крича: «Защитите, господин, не отдавайте меня!» Андрей, глядя на это, только счастливо, даже как-то истерично смеялся. «Да он же сумасшедший, конченый психопат», подумал невольно Медведев. Впрочем, чему удивляться, у гениев и без того психика не в порядке, иначе они не были бы гениями, ведь явно же в мозгах что-то перекошено, как говорится, от гениальности до придурковатости один шаг. Так еще и целый год его бес прессовал, что тоже не могло не сказаться самым печальным образом на его душевном здоровье. Юрий выпустил из рук сестру, и та, воспользовавшись полученной на миг свободой, мгновенно вцепилась в продолжающего смеяться Андрея, на какое-то время сковав ему движение и даже закрыв обзор, так как ее волосы упали ему на глаза, что и требовалось Медведеву. Он шагнул ближе якобы в попытке снова оторвать сестру от поработителя, но вместо этого со всей силы двинул ему в челюсть. Андрей от полученного качественного удара поплыл, хотя Юрий удивился, что Андрей вообще остался в сознании. И пока он находился в таком состоянии, а сестра продолжала за него цепляться, сковывая движение, Юрий, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в холодную воду, снял с руки Андрея часы и стал их прилаживать себе. Аргх! Гневно рыкнул почти полностью пришедший в себя от удара Андрей. Попытался вскочить, но Анна продолжала висеть на нем. «Да отцепись ты, дура!» — взревел он, отшвыривая от себя Анну. Такого шанса окончательно разделаться с врагом Медведев упустить не мог. И как только защелкнулся замок многофункциональных часов на руке, выхватил гремлина и навел его на Андрея. Вот только выстрелить не смог. Точнее смог бы, но в цель не попал бы, а то и вовсе случайно зацепил бы сестру. Голову вдруг сдавило, перед глазами поплыло, нарушилась координация движений, и Юрий чуть не упал. Рука вовсе стала жить собственной жизнью и, несмотря на сопротивление Юрия, стала сгибаться так, что дуло револьвера начало нацеливаться ему в голову. Палец начал сдавливать спусковой крючок, но тут давление ослабло. Грубая ментальная атака быстро истощила и без того невеликие силы Андрея, совсем ничтожные по сравнению с тем, что он когда-то имел. Андрей так перенапрягся, что из носа обильно пошла кровь, полопались капилляры в глазах, из-за чего они стали красными. Юрий все же рухнул на колени, сжимая голову руками, выронив револьвер. Справиться с ним сейчас не составило бы труда, но Андрей тоже упал без сил, тяжело дыша и стирая с лица кровь. Но вот Медведев почувствовал себя лучше и решил все же довести дело до конца, пристрелить давнего врага. Первый выстрел оказался безрезультатным, не столько из-за того, что мишень, заметив угрозу, чуть дернулась в сторону, уходя с линии огня, сколько из-за все еще чувствительных последствий ментальной атаки. Рука дрожала, в глазах мутилась и двоилась. Второй выстрел получился не лучше. Андрей тоже оклемался, угроза жизни этому очень способствует, мобилизуя все силы, и соскочил с кровати, одновременно запустив в Юрия подушкой, сбивая ему третий выстрел. Облако пуха из простреленной подушки закрыло Медведеву обзор, и четвертый выстрел только лишь слегка ранил Андрея в левую ногу. Но он этого словно не заметил и скрылся в туалетной комнате. Че черт, Юрий рванул следом, выбивая дверь ногой, Но Андрея и след простыл. Он успел в эти считанные мгновения юркнуть в окно и, несмотря на полученное ранение в ногу, без проблем спрыгнуть с третьего этажа и скрыться за каким-то сараем. Медведев послал ему вдогон остаток барабана, но все оказалось без толку. Выходя из туалетной комнаты, Юрий чуть не лишился глаз. Это на него с рычанием напала его собственная сестра. «Успокойся». Но зомбированная Анна успокаиваться не желала и продолжала атаковать брата. Юрию не оставалось ничего другого, как оглушить сестру. Для верности связал ей руки и вставил кляп, после чего взвалил себе на плечо. «И комп прихватим, может, что ценное найдется, особенно касательно этого чертова ошейника. Должен же он где-то свои чертежи держать, не в голове же все». Так с оглушенной сестрой на плече Медведев добрался до гаража. «Доченька», кинулась к ней мать, «не развязывай ее». «Почему?» — удивилась мать Юрия. «По дороге объясню», — вздохнул он, заводя машину и тараня гаражную дверь, благо та была сделана по американским технологиям, то есть поднималась вверх, а значит, была слабой. Глава 5. На полпути в город из элитного жилого поселка местных богатеев Юрий сменил машину, устроив легкое ДТП с впереди шедшей Нивой Шевроле, принадлежавшей какому-то старичку, не то садоводу, не то сантехнику или что-то в этом роде. Благо на дороге в это время практически отсутствовало движение и никто не мог не только помешать, но даже сообщить о творящемся гоп-стопе. А то Мерседес слишком уж приметен, да и неизвестно, что у него внутри понапихано. Береженого, как известно, Бог бережет. Уж маячки слежения точно должны быть. А если какая-нибудь система самоликвидации? Перебор, конечно, но мало ли. Сотовый давай. Достав револьвер, чтобы не начинать пустых разговоров, потребовал Медведев у опешившего старичка. Тот чуть подрагивающей рукой, как бы инфаркт не хватил, послушно протянул телефонную трубку, и Юрий ее тут же вдребезги разбил, с силой бросив на асфальт, после чего протянул первое же попавшееся кольцо, что лежали у него в кармане как раз для таких ситуаций. «Держи, мужик, это тебе в качестве компенсации. А насчет машины не переживай, к вечеру уже у тебя будет целая и невредимой. Ну или завтра, а может, послезавтра, тут как пойдет. Давай, мужик, вали отсюда, нечего тебе тут маячить». Дедок поспешил удалиться в лесную чащу от греха подальше. «Мам, давай в эту машину пересаживайся». Юрий перенес все еще находящуюся в отключке сестру в новую машину. Даже забеспокоился, что она так долго не приходит в себя. Хотя понимал, что когда она придет таки в себя, тоже будет не лучше. Андрей ей мозги сбил набекрень. «Сынок, что происходит? Почему нас похитили и почему ты держишь Анну связанной? Это долгая история, мам, и сейчас не время и не место для разговоров». Юрий завел машину и, развернувшись, поехал дальше. «Ты стал бандитом и попал в плохую ситуацию, кому-то задолжал?» «Нет, ну я же не дура и понимаю, что твое исчезновение как-то связано с операцией, а теперь еще и с похищением». «Связано, но обо всем расскажу в спокойной обстановке. Что до сестры, то плен повлиял на ее психику не самым лучшим образом. Этот урод с ней что-то сделал». «Дочка, что они с ней сделали?» — кинулась мать к Анне. «Не знаю, но разберемся и вылечим. А сейчас извини, надо пару дел утрясти». С этими словами Юрий достал чистый телефон и позвонил жене. «Дорогая, как обстановка? Все нормально. Проблемы были?» «Нет, пилоты высадили нас там, где надо, и улетели, а мы доехали на автобусе до условного места. А как у тебя дела? Ты не ранен? Цел? Дела тоже в норме. Операция по освобождению прошла успешно. Разве что этого урода достать не смог. Так что сама понимаешь, придется еще некоторое время побегать». «Ясно. Подъезжаем к городу. Прикупи 2 комплекта женской одежды, а то с этим совсем беда. Ну и еды какой на пару дней прихвати. И пару пачек снотворного в аптеке возьми», — с тяжелым вздохом добавил Юрий, глянув на сестру, которую держала в объятиях мать, через зеркало заднего вида. Другого способа держать ее под контролем он не видел, хотя понимал, что долговременное принятие снотворного тоже не выход, не зря же им травятся суицидники. Но на первое время сойдет, а там можно еще что-то придумать. По крайней мере, он на это надеялся. «Сделаю», — деловито ответила Кардалла, не задавая лишних вопросов. «Встречаемся в точке». «Ясно. Кто это был?» — спросила мать, как только Юрий отключился. «Жена. Скоро познакомлю». И ничего не сказал. Возмутилась она, даже забыв о состоянии дочери. «Возможности не было. Давно хоть женился?» «Давно. Кто она?» «Потом, все потом. Ладно, в город Юрий не поехал. После того, что произошло на местной Рублевке, кипиш, поднятый Рушниковым старшим, должен стоять до небес, и на въезде наверняка находится куча постов для проверки документов. Вместо этого он свернул в один из пригородных дачных поселков. Еще будучи в городе, Медведев отметил и показал Кардалли несколько приметных мест вне городской черты, но до которых легко добраться на такси, как то, чья-то недостроенная дача из белого кирпича, роща-холм, прозванный Прыщом, ветрогенератор и так далее. В качестве точки рандеву Юрий выбрал недостроенную дачу. В одном из домиков по соседству можно было пересидеть до вечера и в сумерках легко войти в город, либо всем вместе, либо одному, дабы вновь обзавестись транспортом, чтобы умотать куда-нибудь подальше от города и разобраться со всеми делами, в первую очередь с сестрой. Хотя что с ней можно сделать, он даже не представлял. По его мнению, местные ее точно не вылечат, да и нельзя засвечиваться. В дачном поселке дорогу не чистили, но машина легко проехала по наезженной колее. Все-таки поселок пригородный, и довольно много народу использовали утепленные дачные дома как основное жилье. Особенно это было популярно у пенсионеров, они получали неплохую добавку к пенсии, сдавая свои городские квартиры. Собственно, в недостроенный дом заходить не стали, тем более что во дворе снегу намело по пояс, просто поставили машину рядом и стали ждать, благо стекла тонированные и то, что в машине кто-то есть, не видно, а так стоит машина и стоит, никому до нее дела нет. «Подождем немного здесь», — сказал Юрий. «Приедет Кардалла, и мы сменим место дислокации на более комфортное, и хорошо бы снова поменять колеса». «Как она?» «Все так же», — Медведев на это только кивнул. «Хорошо, а то не хочется ее успокаивать еще раз таким же методом». «Юр, что, мам, ты сильно изменился? Смотрю на тебя и не узнаю». «В смысле постарел?» «Да, так и есть. То есть, когда ты меня в последний раз видела, мне было 30». А сейчас мне 42, так что неудивительно, что я немного изменился. Как такое может быть? Что ты такое говоришь? Что за шутки? Никаких шуток. Уж чего-чего, а сейчас мне точно не до шуток. А как такое может быть? То, в общем, слушай. Юрий рассказал все, что произошло с того момента из-за проблем с Анной, им заинтересовался наниматель, как ему пришлось принять предложение, от которого невозможно отказаться, как сестру увезли в Германию на операцию, а сам он в итоге попал в сопредельный мир, где искал сынка местного толстосума и нашел таки на свою голову и даже сумел его вернуть согласно контракту, и чем все это в итоге обернулось. Вот такие дела. Как-то сложно во все это поверить, магия опять же с сомнением сказала мать. Юрий понимающе кивнул, поверить в такое и впрямь было непросто. Слишком сильно выбивалось из привычной картины мира. Вы от меня посылку получали? Примерно год назад Рушников не должен был зажать. Там еще пара чешуек была в ладонь размером с письменами, этакие сувениры. Вот такие. Юрий пошарил во внутреннем кармане и достал один из целительских амулетов на основе чешуи дракона, прихваченных с собой на случай, если его ранит, но к счастью воспользоваться им не довелось. Да, посылка была, и деньги от тебя поступили на счет. С вами что-нибудь случилось в тот момент, когда вы взяли их в руки? Точно. Меня словно электрическим током ударило, а потом жарко в теле стало. Анна тоже испытала нечто подобное. Мы даже испугались. Но потом все прошло. И как самочувствие после этого удара электрическим током стало? ХММ, действительно, стало гораздо лучше. Я даже таблетки от давления и прочих хворей почти пить перестала. Да и то, кажется, пила их скорее по привычке. И Анна стала гораздо бодрее. Исчезла бледность и худоба. Это были целительские амулеты на основе драконьей чешуи. Вот оно что. А шрам куда подевался? Это уже Андрей постарался, чтоб его драконы съели. Кажется, она начинает приходить в себя, сказала мать, посмотрев на дочь. Вижу, давно пора. Сестра Юрия действительно начала шевелиться и вскоре открыла глаза, посмотрела на брата с матерью несколько секунд, а потом, что-то яростно замычав, кинулась на Юрия. Проклятие. В салоне завязалась борьба. Юрий пытался как-то утихомирить буянищую сестру, но ничего не выходило, та продолжала биться в истерике. Тихо, спокойно. Да, блин, ругнулся он, получив лбом в нос. Доченька, Анна, успокойся, прошу тебя. Пыталась на нее воздействовать словами мать, но это тоже на нее не действовало. Пришлось Юрию прибегнуть к испытанному методу успокоения, то есть ударом кулака по лицу. Имен, да, надо что-то с этим делать, пробормотал Юрий. А то если я продолжу ее так раз за разом успокаивать, то все мозги ей отобью. Никакие целительские амулеты не помогут. Кардалла приехала меньше, чем через час. Юрий контролировал перекресток и видел, как подъехала машина такси. Из нее вышла жена и дети с сумками в руках. Как только такси отъехало, он двинулся им навстречу. «Как все прошло?» – спросил Медведев. «Менты не докапывались на выезде из города, а то, честно сказать, я этот момент упустил, ведь ваши лица могли быть у патрульных. Все-таки стратег и тактик из меня, в общем, никакой», – подумал он. «Мне бы шашку до коня, да на линию огня, блин, нет». Засмеялась Элла. «Я сказала им, что мы не те дроиды, которых вы ищете». «Понятно», – хмыкнул Юрий. «Ты у меня молодец, даже не знаю, что бы я без тебя делал». Как любящий отец, он рассказывал детям сказки на ночь, ну а когда сказок стало не хватать, тем более что знал он их не так чтобы много, в дело пошел пересказ фильмов, благо что на память он особо не жаловался. «Ладно, запрыгивайте в машину и поедем, подберем подходящую берлогу, в которой можно будет пересидеть некоторое время». Поиск подходящего по всем параметрам домика не затянулся. Юрий выбирал район, где дачники не проявляли большой активности, дабы их не срисовали раньше времени, что легко определялось по степени наезженности дороги. Но Нива есть Нива, пусть и американизированная, успешно преодолевала снежные преграды. Свежий след, конечно, не есть гуд, но тут уже ничего не поделаешь. Что касается непосредственно домика, то Юрий выбрал типичную собачью будку, правда двухэтажную. Здание было, мягко говоря, не новым, а значит, можно было надеяться на полное отсутствие какой-либо сигнализации. Кроме того, рядом с домом стояла большая ель, что было особенно ценно, так как почти полностью своими лапами скрывала загнанную в наспех расчищенный от снега дворик машину от возможного обнаружения с воздуха. А уж если еще дополнительно замаскировать. Но если с воротами во дворик было проще простого, их запирал всего лишь простой засов, то на двери в дом все же висел большой амбарный замок. Шуметь же, выбивая дверь, очень не хотелось. К тому же вид выбитой двери будет очень подозрителен. Окна тоже были закрыты с помощью ставен. «Пап, дай я попробую», — попросил Тор и достал из кармана небольшой футлярчик. «Чего попробуешь? Замок открыть? И чего это у тебя там? Отмычки. Вот те на», — поразился Юрий. «Как многого я, оказывается, не знаю о своих детях. Это кто ж, интересно знать, тебя на домушника натаскивает? Скажи мне, сынок, я ему голову оторву». Кардалла засмеялась и пояснила на удивленный взгляд мужа.